Глава 4. Мы миновали городские ворота в толпе каких-то торговцев на телегах и пеших странников. Несмотря на довольно теплую погоду, Лансель настоял на том, чтобы я надвинула капюшон плаща поглубже и спрятала руки в перчатки. Иветта была не слишком разборчива в способах, добиваясь места при дворе. Снова слегка краснея пояснил маг жизни. Поэтому мне бы очень не хотелось, чтобы кто-то из стражи опознал в моем ученике самую скандальную королевскую фаворитку. Я понятливо кивнула, но про себя в очередной раз удивилась, насколько внешность бывает обманчива. На меня из зеркала смотрела сама невинность, а оказывается, что девица была известна на весь город. Но вообще, если отбросить сомнительность комплимента, девчонка восхищала своим упорством в достижении цели. Мы собрались практически мгновенно. Мне и собирать-то было нечего. Голому одеться, только подпоясаться. А Лансель, похоже, всегда был готов отправиться в путь. Несколько минут спустя он вышел из глубины дома с местным аналогом рюкзака. Улица, на которой жил маг, как будто сошла со страницы детской энциклопедии о Средневековье. С той лишь разницей, что яркое, похожее на весеннее солнце, припекало плечи через плащ очень даже по-настоящему, а сточные канавы ароматизировали так, что глаза начинали слезиться. Дом оказался вторым от площади, и между домами, на ее противоположной стороне, я даже разглядела дворец. Но Ланс явно не собирался ждать, пока я налюбуюсь, и довольно резко потянул за собой в другую сторону. «А как же достопримечательности?» — нервно пошутила я, пытаясь подстроиться под его шаг. «Хочешь стать одной из них?» — прошипел он, сворачивая на первом же перекрестке. «У нас, знаешь ли, не одобряется, чтобы покойнички по улицам разгуливали. А о твоей утрате королевские глашатые сегодня утром объявили на каждом углу». «Надо же!» — не поверила я. «Как король скорбит о какой-то фаворитке!» Маг жизни толкнул дверь обшарпанного, но крепкого здания, оказавшегося самой настоящей конюшней. «Ага». Обернулся он через плечо, кидая конюху какую-то мелкую монетку и показывая два пальца. Так переживает, что быстренько закатил бал для выбора новой. «А что же он выбрать из отравительниц не пожелал?» — хмыкнула я, пытаясь скрыть свой страх от догадки, что ехать придется на одном из гигантских животных, которых уже вели в нашу сторону. «А ты стала бы доверять свою еду таким радикально настроенным личностям?» Задал он встречный вопрос. «Да я бы им и горшок не доверила выносить», — пожала плечами я. «Это, кстати, тоже», — кивнул маг, выходя следом за конюхом. «Я еще хотела сострить на тему служебных обязанностей любовниц короля, но необходимость ехать на лошади меня вела в ступор. Не то чтобы я боялась само животное, я боялась с него упасть. Был такой случай в моей жизни, и мне совсем не хотелось повторить перелом руки», а то и что-нибудь похожее. Тем временем конюх взялся за стремя и что-то промычал явно в мой адрес. Так он еще и не мой. Вот почему Лансель не особо понижал голос, болтая об интимной жизни его величества. Время шло, и мое бездействие становилось все более странным. Надо было решаться. Я зажмурилась и сделала шаг вперед. К счастью, умение ездить верхом, похоже, было прошито в теле на уровне инстинктов. Сама не поняла, как так получилось, что смотрю на мир уже с высоты птичьего полета. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Маг одобрительно хмыкнул и вскочил на вторую лошадь. И вот сейчас мы молча ехали по широкой, хорошо утоптанной дороге, стараясь не слишком торопиться. Похоже, здесь было не принято, чтобы придворные маги куда-то торопились, по той же причине, по которой в моем мире не бегали генералы. Да-да, потому что в мирное время это вызывает смех, а в военное — панику. Поэтому к тому времени, когда мы свернули на запад и остались в гордом одиночестве, давно перевалило за полдень. Солнце затянули облака, небо как-то подозрительно нахмурилось, и подул ветер. Я порадовалась предусмотрительности Ланселя. В воздухе подозрительно запахло дождем. «Ланс», — позвала я, чтобы нарушить надоевшее молчание. «А расскажи что-нибудь о себе». Мужчина, погруженный в свои мысли, вздрогнул от неожиданности. Его четвероногий транспорт сбился с шага и толкнул в бок неосторожно приблизившуюся мою лошадь. То это не понравилось, и, издав возмущенный звук, она прихватила зубами зад обидчика. Хорошо, хоть не всадника. Меня мотнуло из стороны в сторону, и каким чудом я смогла удержать равновесие, знали только местные боги. Лансу повезло меньше. Он в последний момент успел выпутаться из стремян и, ругаясь на каком-то местном диалекте, полетел в придорожную траву, неслабо приложившись спиной. Я смущенно хихикнула и попыталась подхватить поводья его лошади. Каждый же знает, что не стоит ловить падающий кактус. Так вот, я выяснила, что ловить испуганное животное размером с хороший автомобиль тоже так себе идея. Это только в фильмах выглядит легко, здорово и круто, но еще у тех, кто умеет. Едва мои пальцы сомкнулись на широкой кожаной ленте, как лошадь прыгнула в сторону, едва не выдернув мне руку из сустава. Поднявшийся было маг попытался одновременно поймать меня и лошадь, но, как говорится, за двумя зайцами погонишься. «А, да!» — успел рявкнуть он, но именно в этот момент я все-таки рухнула вниз и на всякий случай решила потерять сознание. Вот так бывает. В себя приходишь, а там никого и нет. «Ада! Ада!» Я почувствовала легкое похлопывание по щекам. «Да очнись ты уже! Что за... Неужели придется применить к ней магию?» «Не надо магию», — слабо запротестовала я, осторожно открывая глаза. «Обещаю, я исправлюсь и всем понравлюсь». «Ты-то?» — с облегчением рассмеялся маг. «Что-то я сомневаюсь». «Да ладно тебе!» Кряхтя, как столетняя бабка, я приподнялась на локтях. «Что ж ты мир последней надежды лишаешь?» «Просто я трезво смотрю на вещи». Ланс протянул мне руку, помогая подняться. «Знаешь, если трезво смотреть на некоторые вещи, так и тянет выпить». Поискав глазами лошадей, я обнаружила их в нескольких метрах мирно щиплющими чахлую травку. «Вот коварные зверюги!» И морды, главное, такие невинные, как будто они вообще не при делах, и вот прям только-только пришли. Последние сутки думал об этом неоднократно. Пробормотал мага жизни, ловко отлавливая наших коняшек. «Слушай, а может, ну его, этого Андреаса, с его спешкой?» Провокационно усмехнулась я. «Дойдем сейчас до какой-нибудь деревушки, завалимся в таверну и...» Договорить он мне не дал, как-то очень резко став ближе. Но не в самом приятном смысле. «Я тебе сказал уже, что спать с тобой не буду». С непонятной злостью выплюнул он. «Обидно, конечно, когда так отшивают, но не признаваться же в этом». «Больно надо», — вздернула я нос, забирая поводья от своей лошади. «Ты мне, может, тоже не нравишься». Взлетев в седло, подстегнутое уязвленным женским самолюбием, я со злорадством понаблюдала, несколько минут ловлю белого коня, точнее, лошади, отчего ругательства мага становились только красочнее и сочнее. Похоже, несмотря на не самую эффектную внешность, Ланс пользовался успехом у дам настолько, что это успело его порядком утомить. В конце концов, с пальцев мага сорвалось несколько белесых, почти незаметных при дневном свете искр, и, растянувшись в росчерке света, стреножили лошадь. «Ух ты!» — не смогла сдержать восторга я. «Настоящая магия!» Вредный маг скептически покосился на меня через плечо, как бы спрашивая. «Ты точно умная?» И через секунду уже сидел верхом. После его злобности общаться перехотелось. Но молча ехать тоже было скучно, и я принялась напевать. «Ада, прекрати, пожалуйста!» Страдальчески поморщился Ланс, героически выдержав два куплета популярной матерной песенки в моем исполнении. «Что ты там хотела узнать?» «Уже ничего. Из чувства противоречия буркнула я. Думала просто поболтать, а у тебя все мысли об одном». «О чем?» — не понял он. «А о том, что все женщины — козлы и хотят от тебя только секса», — фыркнула я, сама не заметив, как перестала обижаться. «А я, может, чувствую, что у тебя еще и душа есть?» В голову пришла мысль. «Ада, что ты опять несешь?» Но как пришла, так и ушла. В этом мире к моей работе не прилагалось ни должностных инструкций, ни видеонаблюдения, ни штрафов за невыполнение показателей. Поэтому извините, ребят, но почему бы и не да? Задумался Ланс, вычленяя знакомые слова. Но душа, допустим, есть у каждого человека. А вот только некоторые особи ее скрывают за шикарной грудью. Снова ляпнула я, на сей раз, свою любимую присказку из другого мира. Так что даже тут тебе повезло. Он машинально покосился на мой весьма условный второй размер, успешно скрытый кожаной жилеткой и плащом. Поняв, что я заметила, он досадливо фыркнул и отвернулся. Меня хватило еще где-то на полчаса молчания. «Ланс», на сей раз осторожно позвала я и продолжила, только когда убедилась, что внимание мужчины приковано ко мне. «А какое сейчас время года? И вообще сколько их у вас? А месяцы есть?» «Ада», — тяжело вздохнул он. «Ты вообще можешь хоть когда-нибудь быть нормальной?» «Могу», — радостно улыбнулась я, жмурясь от солнца. «Тебе вот, например, когда надо?» Всегда удивляло, как такие простые погодно-природные радости могут легко поднять настроение. Солнышко, припекающее лоб и скулы, капюшон я откинула, как только мы свернули, а уж после кувыркания с лошади вообще стало так жарко, что я подумывала снять плащ вообще. Уходящая за горизонт дорога, утоптанная неизвестно кем и когда, свежий воздух, пахнущий землей, сухой травой и, скорее всего, все-таки весенней свежестью. Даже перекатывающиеся под задом мышцы теплой здоровенной животины, которую я старалась не сильно сжимать по бокам, чтобы не нервировать. «Сейчас второй месяц весны», — буркнул, наконец, маг. «Скоро совсем тепло станет, но это здесь. А в горах, куда мы направляемся, так не каждое лето бывает». «Холодно там», — сочувственно улыбнулась я. «Сейчас уже не особенно». Ланс незаметно втягивался в разговор. «Хах, стала бы я менеджером по продажам года, если бы не умела разговорить даже самый настоящий чурбан. Просто внезапно обнаружила, что вызывать в людях весь спектр эмоций очень весело. А еще веселее — говорить, что хочешь, а не то, что нужно или требуется. Я не особенно люблю холод», — призналась я. «Пару раз с горки на лыжах съехать или даже просто на попе, да, но после этого на снег смотреть не могу». «Ну, здесь, в столице, снег бывает только по расписанию, составляемому его величеством», — удивил меня маг. «Тогда мои подчиненные, отвечающие за погоду, специально приманивают снеговые тучи. Правда, драконам это очень не нравится, и иногда зимние забавы заканчиваются очень быстро». Последний раз на прошлой неделе в городе поговаривали, что видели нашего дракона, но недовольства он не проявил, покружил над городом, как будто что-то высматривал, и улетел. «Думаешь, он искал меня?» В горле резко пересохло, а по спине пробежал неприятный холодок. Мысль, что дракон, возможно, ищет меня, как-то не вдохновила. Об этом круто думать, когда ты книжку читаешь, а вот когда едешь на очень даже живой лошади, в компании самого настоящего мага, удовольствие сомнительное. «Ланс, я серьезно спрашиваю», — нервно позвала я озадаченного мужчину. «Очень может быть», — задумчиво проговорил он, глядя вперед. «Странно, что я сам об этом не подумал». «Тогда не может так получиться, что он меня почует и перехватит где-нибудь по дороге?» Окрылённой успехом мыслительной деятельности, я решила закрепить результат. «Вряд ли». В голосе мага жизни послышалась неуверенность. «Если уж даже я тебя не чувствую, а, как утверждает Андреас, должен, то с чего бы дракону? Разве что столкнемся с ним нос к носу?» «Извини, конечно, но я, как заинтересованное лицо, настаиваю на разработке какого-нибудь плана на этот случай. Я даже в седле выпрямилась». Лансель покосился на меня со странным выражением. «Ада, ты можешь настаивать на чем угодно, но кроме моей магии у тебя сейчас ничего нет». «А мозги?» — самодовольно уточнила я. «Я это учел». С кривой улыбочкой подтвердил он. «То есть, если магия не сработает, ты просто пожмешь плечами и вернешься в город?» — возмутилась я. «Мол, значит, не судьба, но я хотя бы попытался». «У тебя есть другие предложения?» «Есть. Расскажи мне об их повадках, слабых местах. В общем, чем больше информации у меня будет, тем лучше». Маг призадумался. «Хм, с чего бы начать? Информации о них в книгах и летописях немало. Но вся она, как бы это сказать, больше теоретическая. Практически же драконы с людьми взаимодействуют крайне редко. По крайней мере так, что об этом есть кому рассказать». «Может, вы просто не пробовали нормально с ними поговорить?» Не сдержала я ехидный комментарий. «Вдруг они и не злые вовсе? Сели бы спокойно, выпили, шашлычка пожарили бы». «Из какой-нибудь слишком болтливой девы», — невозмутимо вставил Ланс. «Ты ж говорил, они только невинными питаются». Я сразу поняла, к чему он клонит. «Думаешь, при хорошей прожарке он почувствует разницу?» Как-то даже разочарованно уточнил маг. «Понятия не имею», — фыркнула я. «В крайнем случае, одной больше, одной меньше». «Да это, знаешь ли, тоже не самый распространенный продукт». Тоже давился смехом маг. «Пока король не женат, и народ творит богиня знает что». «Да? Тогда понятно, чего они на мясо животных перешли, чтобы не передохнуть с голода». Когда впереди показалось какое-то селение, я уже знала, что местные драконы имеют вытянутую форму тела, лапы и крылья, не иначе, чтобы балансировать. При этом огнем они не плюются, потому что покрыты шерстью. Шерстью, блин! Богатое воображение сразу нарисовало пушистых ящериц, а дальше я уже не могла слушать, потому что пыталась не свалиться с лошади от смеха. «Чем же они тогда так страшны?» Прохихикала я, глубоко дыша и вытирая слезы. «Они изрыгают силу». Ланс массовому психозу не поддавался, да и вообще, кажется, не понимал, что меня так рассмешило. «Обычным человеческим глазом не видно, но ударить эта волна может не хуже хорошей боевой булавы. Ну и про клыки и когти забывать не стоит. Да что я смешного сейчас сказал?» Воображаемая меховая ящерица обзавелась модным маникюром и неправильным прикусом, а меня снова сложило пополам. Лошадь отнеслась к моему веселью еще более скептически, она резко дернулась и нервно прянула ушами. Я вспомнила, что летать умею только сверху вниз, и попыталась усмирить воображение и четвероногий транспорт. Очень вовремя, между прочим, мы как раз миновали первый забор деревушки. «Ты обещал меня кормить», напомнила я мужчине, кивая на свежую вывеску с совершенно однозначной символикой на противоположной стороне улицы. «А из-за ваших разборок с Андреасом я ни позавтракать толком не успела, ни в душ сходить. Такими темпами вы меня будете очень хорошо чуять уже через пару-тройку дней». «Кажется, я очень скучаю по своему одинокому холостяцкому существованию», пробормотал Ланс, качая головой. «Ты в нашем мире чуть больше суток, а я уже уволил прислугу, отдал тебе деньги, спешно покинул город, рискуя репутацией и должностью. Про разбитое дюрели окно я даже вспоминать не хочу. И вот теперь ты настаиваешь на обеде в каком-то сомнительном трактире. Ада, я вкалывал всю свою сознательную жизнь как проклятый, исполняя прихоти сварливого наставника и становясь лучшим абсолютно во всем. Не знаю, как в твоем мире, а в нашем придворные маги и высокопоставленные государственные чиновники обедают и ужинают в самых дорогих ресторациях столицы. Я добился всего этого сам. А ты мне сейчас что предлагаешь?» «Почувствовать себя в моей шкуре», — мстительно улыбнулась я. «Как себя, значит, в ресторан. А как мне, так и подгоревшей кашей обойдешься». «Я вообще-то ее сам готовил», буркнул этот выпендрежник, безудержно краснея. «По демонической кулинарной книге. Откуда я мог знать, что мне судьба пошлет тебя?» «Ну, спасибо». По-настоящему злиться на него никак не получалось. несмотря на все попытки Ланса спровоцировать у меня отрицательные эмоции. Было в магии жизни что-то, вызывающее невольную симпатию. То ли вот эта прямота, то ли чувство безопасности, которое я испытывала в его компании. Надо заметить, очень непривычное ощущение для такого недолгого знакомства. «За что?» — не понял он. «Что хоть ты меня не послал?» — примирительно улыбнулась я. «И за кашу, пожалуй, тоже». «Нет худа без добра». Он направил свою лошадь к трактиру. «Благодаря кое-каким ингредиентам я могу быть точно уверен, что ты не демоница».